С Лефортом он был связан еще личной дружбой и преувеличивал достоинство дебошана французского, как назвал его князь Борис Куракин. Готов был даже признать его начинателем своей военной реформы. «Он начал, а мы довершили», — говаривал о нем Петр впоследствии. Зато и пошел в народе слух, что Петр был сын Лаферта, да немки беззаконной, подкинутый царице Натальи. Но к иностранцам вообще Петр относился разборчиво и без увлечения. В первые годы деятельности, заводя новые дела военные и промышленные, он не мог обойтись без них как инструкторов, сведущих людей, каких не находил между своими. Но при первой возможности старался заменить их русскими. Так в манифесте 1705 года он прямо признается, что дорого стоившими наемными офицерами желаемого не возмогли достигнуть, и приписывает более строгие условия приема их на русскую службу. Паткуль сидел в крепости за растрату денег, назначенных на русское войско. А с наемным австрийским фельдмаршалом Огильви, человеком деловитым, но дерзновенником и досадителем, как называл его Петр, он кончил тем, что приказал его арестовать и потом с неприязнью отослать обратно. Столь же расчетливо было отношение Петра и к иноземным обычаям, как оно складывалось в беседах. Раз при шутливом столкновении с князем Кесарем из-за длинного бешмета, в котором Рамадановский приехал в Преображенское, Петр сказал, обращаясь к присутствующим гвардейцам и знатным господам, «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов. Они не могли ни работать хорошо ружьем, ни маршировать. Для того-то велел я Лефорту пообрезать сперва зипуны и зарукавья, а потом сделать новые мундиры по европейскому обычаю. Старая одежда больше похожа на татарскую, чем на сродную нам легкую славянскую. Не годится являться на службу в спальном платье». Петру же приписывали и обращение к боярам словами о бродобритии, отвечающие обычному тону его речи и образу мыслей. «Наши старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в Царство Небесное, хотя оно отверстие для всех честных людей, с бородами ли они или без бород, с париками или плешивые». Петр видел только дело приличия, удобства или суеверия в том, чему старорусское общество придавало значение религиозно-национального вопроса. И ополчался не столько против самых обычаев русской старины, сколько против суеверных представлений, с ними соединенных, с упрямством, с каким их отстаивали. Это старорусское общество, так ожесточенно обвинявшее Петра в замене добрых старых обычаев дурными новыми, считало его беззаветным западником, который предпочитает все западноевропейское русскому не потому, что оно лучше русского, а потому, что оно не русское, а западноевропейское. Ему приписывали увлечение, столь малосродное его рассудительному характеру. По случаю учреждения в Петербурге ассамблей, очередных увеселительных собраний в знатных домах, кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры светского обхождения. Петр, видавший Париж, возразил: «Хорошо перенимать у французов науки и художество. И я бы хотел видеть это у себя. А, впрочем, Париж воняет». Он знал, что хорошо в Европе, но никогда не обольщался ею. И то хорошее, что удалось перенять оттуда, считал не ее благосклонным даром, а милостынью провидения. В одной собственноручной программе празднования годовщины Ништадтского мира он предписывал, возможно, сильнее выразить мысль, что иностранцы всячески старались не допустить нас до света разума, да проглядели, точно в глазах у них помутилось, и он признавал это чудо Божьим, содеянным для русского народа. «Сие пространно развести надлежит», — гласила программа, «и чтоб сенсу, смыслу, было довольно». Предание донесло отзвук одной беседы с приближенными об отношении России к Западной Европе, когда он будто бы сказал: «Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом». В чем сущность реформы, что она сделала и что ей предстоит еще сделать? Эти вопросы все более занимали Петра по мере того, как облегчалась тяжесть шведской войны.